Глава 4. Найти вход в кроличью норку. «А, вашу ж бабушку!» – взревела я на весь дом, заглянув после пробуждения в ванную. «А!» Ни о чем не подозревая, я просто повернула вентиль и подставила руки под струю, а получила мощный заряд бодрости при помощи невероятно горячей воды, хлынувшей из крана. «Вашу бабушку!» – выла я, спеша пустить воду из второго крана, но из него полилась не менее горячая вода. «Чтоб вас! Чтоб вас всех! Чтоб вас всех!» Подув на руки, я поскорее просушила их первой же попавшейся тряпкой и отправилась проверять остальные краны в доме. Я переходила из ванной в ванную, из туалета в туалет, и мои брови неуклонно ползли вверх, а на языке вертелись лишнепечатные выражения. Даже из кранов в кухне радостно хлестала горячая вода, отчего мгновенно запотело окно. «И это что? Это моих рук дело?» Глядя на это безобразие, спросила я стены кухни и успевшее высохнуть постельное белье. «Точнее, моего языка? Что хотела, то и получила?» Чертыхаясь и продолжая дуть на чуть покрасневшие ладони, я еще раз обошла дом, уделяя внимание каждому из кранов и уточняя собственное пожелание. «Горячая вода – это хорошо, но никогда только она и есть». Когда я закончила и повторила попытку умыться, то, наконец, получила требуемое. А мыло и возможность почистить зубы вернули мне хорошее расположение духа. «Ух, и как этим управлять?» Рассуждая вслух, я принялась ходить по дому, разговаривая с вещами, стенами и даже полами. Я рассказывала всем лампам, какие они яркие и как было бы здорово, избавься они от грязи и пыли. Я поведала шторам об их таинственных складках, матрасам об их пружинках, всем деревянным поверхностям о том, как бы они сверкали, если бы сами отполировались. Полам о том, как я была бы счастлива ходить по ним, будь они чистыми. Мгновенной чистоты это не принесло, но стоило мне взяться за тряпку, как процесс уборки пошел на удивление быстро и легко». Стоило лишь один раз взмахнуть веником, как исчезала вся пыль и грязь, а от касания тряпкой пропадали даже самые стойкие пятна. В итоге и кухню, и комнаты наверху я убрала за какой-то час и приступила к стирке. Приплясывая в полной воды и пены ванне, я рассказывала пледам и шторам, как они украсят домик, твердила кранам и дверным ручкам, что в них можно смотреться как в зеркало. Убеждала булькающее в ведре белье, что нет ничего белее во всем мире. «И вот теперь можно вознаградить себя походом в кофейню», – улыбнулась я, довольно оглядев развешанное для просушки белье и чистоту вокруг. «Я заслужила. И ты, домик, тоже. Ты такой славный, необычный, но очаровательный». Вооружившись ножницами, лентами и булавками, я прямо на чистом полу в кухне раскроила купленную вчера темно-фиолетовую ткань, убеждая себя, что все получится именно так, как я задумала. В качестве лекала я использовала одну из наиболее подходящих мне по размеру блуз и жилетку. Приговаривая и убеждая себя и ткань, долго орудовала иголкой и ниткой, высунув от усердия язык, а потом расправила то, что получилось. «То ли мне просто везет, то ли это реально магия», – пробормотала я, переодеваясь в получившееся сооружение. Со стороны я теперь выглядела странно и необычно, но вполне приемлемо. Все лучше, чем бесформенные блузы и пятна на юбке. Хотя вряд ли даже в более современном относительно других сером мире кто-то видел хоть что-то подобное. Верх платья представлял собой плотную жилетку на крючках, из-под которой виднелась рубашка с рукавами 3/4, а низ – сборчатую юбку, более длинную сзади и короткую спереди. Дополняли наряд чулки и мои ботинки, а также безумная брошка, сооруженная из большой булавки, ярких лент и пуговиц. Усиливая впечатление, я вплела несколько лент в волосы. «Или меня примут за экстравагантную особу, или за ведьму», рассматривая себя в зеркало, хмыкнула я – и отправилась за порцией заслуженного кофе. Кофепитие плавно перетекло в закупку продуктов. Петляя по улочкам Серого, а после и Рыжего мира, я запаслась кофе в зернах, колотым сахаром, причудливым овощем, внешне похожим на свеклу, но по запаху на картошку, жутко дорогим черным перцем и целой связкой оранжевых баклажанов. А еще зеленым чесноком, фиолетовой морковкой и пуком зелени, которую я не смогла соотнести ни с одной мне знакомой. Но аромат понравился. А торговка настоятельно советовала крошить свой товар на мясо. В мясницкой лавке купила связку копченых колбас, кулек вяленого мяса, густо присыпанного солью, и куриную тушку. Если бы не отсутствие холодильника, я бы купила побольше продуктов. Но пока приходилось учитывать условия проживания. Долго плутала в поисках яиц и хлеба, но в конце концов нашла нужное. Пусть для этого и пришлось сильно углубиться в Рыжий мир, задаваясь вопросом, как далеко я вообще могу зайти в любом из миров. По дороге домой я обдумывала, что может скрываться за тремя запертыми дверями на первом этаже. Библиотека и кухня по своим размерам превосходили угловые спальни на втором этаже, так что оставшиеся помещения не могли быть очень уж большими. Возможно, мне предстояло обнаружить три кладовки или еще какие-нибудь хозяйственные помещения. С другой стороны, если окна этих комнат, как бедные родственники, торчат на башенках, то и сами комнатки могут оказаться больше или меньше, чем я думаю». Покачав головой, хмыкнула я, выходя на площадь. Щурясь, я взглянула на солнце. Точнее, на солнце. Все солнца семи миров я могла увидеть лишь в полдень, когда все они поднимались над головой и светили на домик сверху своими дольками, собираясь в одно расплывшееся, как печенька после выпечки, солнышко. Где-то кусочек был больше, где-то желтее, а где-то стыдливо прятался за облаками. А в черном мире небо и вовсе заволокло грозовыми тучами. Да и небо всюду было разным. Чуть синее и ярче в фиолетовом и красном мирах. Чуть бледнее в зеленом и рыжем. Сероватым в сером мире. «Интересно, они уже здесь?» Спросила я себя, огибая угол дома. «Обещали ведь зайти, но кто их зна...» Фразу я не закончила, увидев парней. Сначала мне показалось, что они снова в наглую устроились на ступеньках дома, чтобы погреться на солнышке печеньки. Но секунду спустя я разглядела масляный блеск на одежде Шарада и что-то красное, размазанное по булыжникам. «Эй!» – окликнула я их, подбегая и склоняясь над блондином. «Что произошло?» «Привет!» – открыв глаза, слабо улыбнулся мне Мэй. «Прости, мы тут... мы немножко посидим и уйдем». «Куда?» – воскликнула я в панике. «Куда вы собрались? Посмотри, кровь кругом! Что случилось? Эй, Шарад!» Блондин полулежал на приятеле и был бледен до синевы. Мэй шумно втянул в себя воздух и закашлялся. «Да ничего особенного!» – сквозь кашель ответил он. «Неудачно заглянули в черный мир». «Ты идти можешь?» – спросила я, перешагивая через парней, чтобы открыть дверь. «Тащи его внутрь! Куда же вы в таком виде пойдете?» Сгрузив сумку под окном в комнате, я уговорами, руганью и причитаниями подняла Мэя на ноги и уже с ним вместе кое-как втащила в дом блондина. Хоть и тощий, весил он немало. Нас качало как пьяных, и до дощатого стола, на который мы сгрузили Шарада, я волокла себя и Мэя добрую минуту, воюя за каждый шаг к цели. «Уф!» Выдохнул брюнет, закидывая ноги приятеля на стол и оседая на пол. «Ты как? Что? Где?» В жизни мне не приходилось сталкиваться с какими-то серьезными ранениями. Но взросление с братьями – неплохая школа по оказанию первой медицинской помощи. Я заглянула Мэю в глаза, безжалостно прощупала руки и ноги, радуясь тому, что парень ни разу не вскрикнул, лишь пару раз поморщился. «Да я нормально», – прошептал он. «Приложила пару раз о стену, но не страшно». Ничего не ответив, я переключилась на Шарада. У меня мгновенно стали мокрыми ладони, а перед глазами потемнело от ужаса, когда и без тщательного осмотра стало ясно, что у парня на боку разодрана рубашка и куртка, а из глубокой раны хлещет кровь и что-то зеленое. «Вашу ж бабушку! Вашу...» Проорала я на весь дом, отшатнувшись в сторону и таращась на этот кошмар. «Эй, я ж не врач, надо врача! Скорую, срочно!» «Это яд!» – прохрипел с пола Мэй. «Местные такое не умеют лечить!» «Вашу ж!» – выдохнула я. «Так и я не умею, я не врач!» До этого дня мне приходилось сталкиваться лишь с собственными царапинами, сбитыми в кровь коленями у младших и переломом руки у сестры. Но проблемы тогда чаще всего решали другие, а я лишь шипела от боли или наблюдала со стороны за оказанием помощи. Если бы парни просто отравились или слеглись с сильной простудой, то я бы без раздумий взялась за лечение. А сейчас... На миг я просто замерла, таращась на рану и чувствуя, что меня вот-вот стошнит от страха. «Дыши!» – велела я себе. «Дыши, Федька! Не паникуй! Давай, давай! Надо что-то делать! Надо хоть что-то делать! Он же умрет сейчас!» Слова помогли, звон в ушах стих, желудок перестал бунтовать, а я дрожащими руками внимательно обследовала шарада, выискивая другие повреждения. Я обрадовалась, когда обнаружила лишь несколько незначительных и чистых на вид царапин и целую россыпь ссадин. Сбегав на кухню, я притащила купленную в аптеке марлю, местный аналог зеленки, ножницы и тазик с водой. Куртку удалось кое-как стащить, хотя из-за крови она прилипла и плохо поддавалась. Рубашку я нещадно изрезала, освобождая себе доступ к жуткой ране. «Любой врач оторвет мне руки по самые ноги, если я просто вылью весь пузырек на рану и буду ждать чуда». Прошипела я себе под нос, отрезая от рулона марли кусок, смачивая его водой и стирая с раны гной. «Но кто ж знал, что мне придется изображать скорую помощь?» Под выступающей кровью и гноем в глубине раны блеснуло что-то черное и изогнутое, и я, обмотав пальцы новым кусочком марли, подцепила это нечто ногтями и осторожно выдернула. Шарат тихо застонал, от раны резче засмердело гноем, а кровь хлынула во все стороны, растекаясь по столу и выстукивая дробь об пол. «Мамочки!» – пискнула я, прикрывая рану чистым кусочком марли. «Мамочки!» «Ты знаешь, что делать?» – слабым голосом спросил Мэй. «А похоже!» – взвыла я, не успевая споласкивать марлю. «Жесть! Жесть! Жесть! Что я творю? Кто знает, что я творю, а? Мамочки!» Я сбегала на кухню и набрала в тазик чистой воды, каждую секунду представляя, что по возвращении обнаружу у себя на столе бездыханное тело. «Так, ох, так, тихо, держись, Федя, только держись. Жесть, кошмар, я же не знаю...» Пробормотала я, вновь подступая к ране. «Может...» Не слишком веря в удачу, я стерла выступившую кровь и начала нашептывать. «Гной и яд. Цыпа-цыпа. Ко мне. Все до последней капли. Выползайте. Сюда». К моей радости и ужасу, рана тут же наполнилась гноем, который я едва успевала вытирать. Я звала, убеждала и сыпала предупреждениями вперемешку с причитаниями и всхлипами до тех пор, пока в крови перестали появляться желтовато-зеленоватые вкрапления. «Я не смогу это зашить», – глядя на рваные края глубокой раны, выдавила я и едва не расплакалась. «Я не смогу! Да и как? Я же ни разу близко такую процедуру не видела! Ох!» Я цокнула языком. Еще пару раз смочила кусочек марли в синьке, обтерла им края раны и свои руки, после чего не слишком уверенно пристроила их по обе стороны от раны и мысленно стала уговаривать края соединиться. Не то чтобы я надеялась на успех, но почему не попробовать? Какое-то время ничего не происходило, и мои руки начали все больше и больше дрожать. «И что ты пытаешься сделать?» С сомнением спросил Мэй, неуверенно поднимаясь с пола. Но я предпочла не отвлекаться, а продолжить уговоры. Через несколько минут стало ясно, что кровь уже не течет. А потом края склеились между собой, как после наложения швов. После такого слова «заговорить рану» обретают новый смысл. Тихо хмыкнула себе под нос и не сдержала вздох облегчения. Рана не исчезла, но пока все выглядело более чем оптимистично. Так что я приказала крови не течь, краям не расходиться. И, смочив новый кусочек в дезинфицирующем растворе, как следует обтерла бок Шарада, отчего его кожа по цвету стала напоминать татуировки на его руках. Все же хорошо, что он без сознания, иначе смущал бы меня вопросами и шипением, а еще взглядом зеленющих глаз. Потом я прошлась бинтом по всем царапинам и ссадинам и, подложив под плечи и пятую точку Шарада подушки, тщательно забинтовала рану на боку, сначала нарезанной на полоски марлей, а сверху полосами из пожертвованной и разодранной ради этих целей простыни. «Ну, я очень надеюсь, что все обойдется», — глядя на неподвижно лежащего на столе блондина, с тревогой сказала я и громко шмыгнула носом. «Надеюсь, что ты крепче, чем выглядишь». Мэй сопротивлялся и убеждал, что с ним все в порядке. Но после повторного осмотра ему досталась тугая повязка на ребра в качестве превентивной меры и россыпь синих пятен на ссадины и царапины. «Лучше перенести его наверх, там есть свободные спальни. Вряд ли он так быстро очнется и сможет передвигаться самостоятельно», — заметила я, оттирая с пола пятна крови. Мэй удивленно на меня покосился, но спорить не стал. И мы в четыре руки кое-как доволокли блондина сначала до лестницы, а потом, задыхаясь, на второй этаж. Перед тем, как свалить парня на кровать в правой угловой спальне, я избавила его от грязных и пропитавшихся кровью штанов, оставив ему только нижнее белье, хотя то тоже было перепачкано кровью. Свежевыстиранных простыней было жаль, но я утешила себя тем, что мне вообще стоило обзавестись новым постельным бельем. Укрыв Шарада чистой простынею и убедившись, что пока нет никаких признаков повышенной температуры, я строго уставилась на Мэя. «Что?» – нахмурился тот, пытаясь не сползать на пол по стеночке. Парень упирался, но его я загнала в спальню в противоположном конце коридора и велела отдыхать, а сама на подгибающихся ногах спустилась вниз и упала на диван. «Ну почему?» – спросила я у потолка. «Почему я не попала в сказку? Где мой принц? Где все мои принцы, драконы и великие маги? Где мой законный черный властелин? Где толпа ушастых эльфов, вампиров и других оборотней, на которых все мгновенно заживает? Почему никто меня не спасает, не решает за меня проблемы? Черт! Мир другой, а все равно со всеми трудностями приходится справляться самой. Еще немного повыв для порядка и приведя себя в душевное равновесие, я отправилась варить курицу. «Как знала», — сообщила я кухонной утвари, — «как чувствовала. Никогда больше не буду покупать курицу, хоть и очень ее люблю. Но уж лучше обойдусь без раненых мужиков и куриного бульона. Начинаю понимать, в какое прекрасное время жила». Ворчала я себе под нос, отрезая куриные лапки, голову и выдирая из куриной попки недовырванные перья. «Рай! Просто рай! Все для удобства человека! И куры толстые, и все лишнее отсутствует!» Я приподняла тушку за крыло и со всех сторон осмотрела весьма спортивную в прошлом птичку. «И вот как из такой тощей цыпы сварить укрепляющий бульон? Где сочные толстые бедрышки? Где круглые ножки? Где, в конце концов, мощная грудка? Да даже я в сравнении больше похожа на бройлерного цыпленка, чем эта доходяга. Эх!» Повздыхав, я все равно разделала тушку на куски, сунула в кастрюлю и поставила на огонь. «В следующий раз бульон надо готовить на говяжьих костях», — решила я, — «все больше толку». Склонившись над кастрюлей, я строго велела: «Варись бульон сытный и вкусный. Варись». «Хм, еще немного, и буду тут изображать девочку над волшебным горшочком». Покачав головой, сходила наверх, чтобы проверить парней, и, убедившись, что рана Шарада не открылась, а Мэй сладко сопит в две дырочки, обняв подушку в так старательно выстиранной мною наволочке, я задумалась над тем, чем себя занять. «У меня кладовка не охвачена», – с сомнением произнесла вслух, но тут же поморщилась. Из всех помещений в доме кладовка пугала меня больше всего. «Темно там и грязно, веником и тряпкой не обойдешься». Заглянув в кладовку и с убежденностью побродив среди пустых стеллажей и старых кадок, я решила отложить уборку до лучших времен. Лишь смела пыль с ближайших к выходу полок и протерла вбитые в стену крюки. Пустые бочки решила оттащить в дальний угол, чтобы не мешались, если понадобится место. Пока я не нашла иной кладовки, здесь можно хранить что-то, что мне не нужно в доме, но что неясно, куда и как выбрасывать. Привычно разговаривая с собой и шумно дыша от натуги, выдала я. Я перетащила две бочки и обломки стеллажа к дальней стене и стала строить из них башенку, чтобы не захламлять проход. Когда я пристраивала на бочку одну из досок, та зацепилась за висевшую на стене черную холстину и продрала в верхней ткани здоровенную дыру. Промямлила я, видя в дыре дверную ручку. Я попала в сказку про Буратино, и сейчас за нарисованным очагом обнаружу дверь в... Ах, пусть это будет сказка, где я стану принцессой, и со мной все будут носиться, как с писаной торбой. Отодвинув бочки и убрав доски, я сдернула со стены ткань. В стене на самом деле была дверь. Очень простая, из массивных досок, стянутых тяжелыми металлическими планками. Но вот ручка в двери, как и щеколда, напомнили мне входную дверь. Глубоко вдохнув, я отворила запор и потянула дверь на себя. «Что за...» Только и смогла выдавить я, глядя на знакомые ступеньки, все еще заляпанные кровью. «Это как?» Постояв несколько секунд на пороге, я вышла и оглядела дом. Ступеньки, вид на зеленый мир, вывеска магазина ткани из рыжего мира. Все было на месте. И как это понимать? Я открыла дверь, собираясь еще раз все проверить, и попала в кабинет. «Голова кругом!» – прошептала я. Закрыв и открыв дверь еще раз, я обошла дом, пытаясь сообразить, где должна быть вторая дверь, но на предполагаемом месте обнаружилась крепкая глухая стена. Дом вновь преподнес мне свой странный излом пространства. Я вошла в дом, прошла в кладовку и провела несколько экспериментов, пытаясь выяснить, как работает эта странная магия дома. Если я закрывала дверь и пыталась войти в кладовку, то всякий раз оказывалась в кабинете. Если оставляла дверь открытой, то кладовка никуда не исчезала. Но держать дверь нараспашку не выход. Устав бегать вокруг дома, я несколько минут стояла перед закрытой дверью и думала лишь о том, что хочу войти в кладовку. С этой мыслью я открыла дверь. «О, получилось!» Глядя в темноту, обрадовалась я. «Значит, нужно сосредоточиться на мысли о кладовке, если мне нужно попасть в заднюю часть дома. Интересно». Вернувшись в кухню, я застала живописную картинку. Мэй стоял над кастрюлей и завороженно глядел на булькающую воду. «Ну, вылитая собачка Соня!» «Ты почему вскочил?» – уперев руки в боки, строго спросила я. «Вкусно пахнет!» – улыбнулся мне брюнет и наклонился еще чуть-чуть ниже. «Пока не готово!» – оттесняя его от будущего бульона, сказала я и сама принюхалась. Пахло и в самом деле неплохо. Хоть курица и не отличалась аппетитными формами, но на поверхности маслянистыми капельками поблескивал растопленный жирок. Собрав пенку, я оставила варево побулькать еще немного и переключилась на Мэя, пытаясь вытолкать его обратно. Удалось это не сразу, и только после того, как я нарезала колбасу, хлеб и соорудила полдюжины бутербродов на тарелке. За этой тарелкой парень не последовал наверх, как на поводке. Безропотно забравшись под одеяло, Мэй обеими руками вцепился в тарелку и широко мне улыбнулся. А я с мысленной руганью вспомнила предупреждение из тетрадки. В очередной раз заглянув к шараду, я приложила ладонь к его лбу и постояла, склонившись несколько секунд, убеждаясь, что за последний час к остальным проблемам все еще не прибавилась температура. Сдвинув простынь, я со вздохом облегчения убедилась и в том, что сквозь повязку не выступает кровь или что-то похуже. Потрогав пальцами татуировки на руках, я с опозданием поняла, что хоть блондин и тощ, как гончая, но совсем не похож на болезненную бледную немочь, как мне казалось прежде. Под мелкими старыми шрамами, под татуировками и под кожей на безволосой груди отчетливо проступали тренированные мышцы. Кожа, кости, мышцы. И ни грамма жира. «Если хотела попялиться на голову мужчину, то так бы и сказала», — внезапно произнес Шарат, не открывая глаз. Я фыркнула, даже не отдернув руку, и с сомнением спросила: «На что тут пялиться? Я просто поражена, насколько ты похож на того масластого цыпленка, которого я варю вам, доходягам в черном, на бульон». Шарат открыл глаза и удивленно на меня взглянул, будто не веря, что не вогнал меня в краску. «Ха, дружище, тебе придется очень постараться, чтобы удивить девушку с земли, практически 24 часа в сутки, подключенную к интернет-сети». «Вы вообще нормально питаетесь?» — уточнила я с сомнением и потыкала в рельефные грудные мышцы парня. «Смотреть не на что, и желание только одно – накормить». Шарат поджал губы и недовольно сверкнул на меня глазами. «Ты живучий, кстати. Я уж думала, что еще долго без сознания проваляешься». «У моего народа хорошая регенерация», – спокойно объяснил мне блондин. «Мне б такую», – усмехнулась я, натягивая простыню. Из комнаты я вышла спокойным шагом и, лишь закрыв дверь, перевела дух. «Зачет тебе, Федька!» – похвалила я себя, прижав ладони к только теперь заолевшим щекам. «Не ударила в грязь лицом. Пусть знает, что нас таким не смутить». Вернувшись в кухню, я нацедила для Шарада полную кружку бульона, а для Мэя сообразила куриный супчик с чесноком и картошкой. «Если я продолжу в том же духе, то эти двое решат остаться в этом доме навсегда». Удивляясь собственной щедрости и состраданию к раненым, произнесла я, нагружая поднос. «Я к вам пришел навеки поселиться. Бр. Если бы я знала, что мои слова станут пророческими, то выставила бы этих двоих в тот же день. Переделав все дела, тем вечером я уснула в кресле в кабинете и проснулась от возгласа откуда-то сверху. «Неужели в этом семидырье хоть где-то нормальные туалеты есть?» Очнувшись, я несколько секунд посидела неподвижно, пытаясь сообразить, чей голос услышала. Лишь через минуту до меня дошло, что это был Мэй. «Блин, я будто дома оказалась, где по утрам рискуешь быть размазанной о стенку, пробегающим мимо табуном бизонов. А за завтраком лучше не челкать клювом рядом с двумя прожорливыми младшенькими», — негромко произнесла я, слыша отчетливый топот. «Здравствуй, родная дикая природа! Здравствуй, дом с мужиками в нем! Слишком уж долго я жила с тетей и привыкла к тишине. Да и в этом доме за несколько дней приноровилась к одиночеству. Наутро выяснилось, что Мэй полностью здоров. Только здоровый человек мог за ночь слопать оставшиеся колбаски и хлеб и с невинным видом продолжить точить вяленое мясо, когда я поймала его за разорением моих запасов. Раз здоров, то выметайся», — хмуро велела я. «Но-но», — тут же запротестовал парень. «Уходи», — грозно на него наступая, выкрикнула я и также строго добавила: «И не возвращайся без чего-нибудь к завтраку и обеду, как хочешь». Сообразив, что его не выдворяют из дома, а посылают с определенной целью, Мэй расплылся в улыбке. Сбегал наверх за курткой и выскочил из дома раньше, чем я успела обнаружить, что этот оболтус и к сахару приложился. «Я не против жить вместе», – пробормотала я себе под нос и покачала головой. «Но это ж не напасешься на них». Сварив себе в маленькой кастрюльке кофе, я, наконец, занялась разбором книг в библиотеке. Хотелось найти какие-нибудь дневники прежних обитателей дома или что-нибудь полезное по семи мирам. Но, снимая книгу за книгой с полок, я все больше погружалась в разочарование. Мне попадались всевозможные сборники стихов, философские трактаты, справочники по садоводству и домашнему хозяйству. И ни одного романа или сборника рассказов. Даже сказок и легенд на полках не оказалось. «И как тут жить?» — спросила я полки и теснившиеся на них книги. «Я ведь люблю читать. Мало того, что мне придется существовать без интернета, так еще и без приличного развлекательного чтива». «Нет, возможно, справочник по растениям серого мира и интересен сам по себе, как научный труд и явный антиквариат. И, возможно, в 5 вариациях домостроя я разыщу что-то полезное. Но не одним же домом и хозяйством заниматься. Я живой человек, девушка. Как было хорошо дома, пробормотала я вслух. Тетя каждый месяц покупала книги в домашнюю библиотеку, а в интернете вообще было легко купить то, что не найти в бумаге. Даже читать книги в процессе написания. Повздыхав, я заглотнула остатки кофе и потопала в кухню. Проходя по уже знакомому до мелких деталей коридору, боковым зрением поймала кое-что странное и остановилась. Одна из запертых дверей неуловимо изменилась. Или я до этого утра не замечала? На шершавой поверхности дерева тонкими линиями было вырезано изображение лица, склонившегося над книгой. Линии были едва заметными, но рисунок казался объемным и глубоким. Чудилось, что стоит протянуть руку, и я почувствую под пальцами прохладные изгибы утонченной статуи из дерева. Нет, этого точно прежде не было. Постояв перед дверью несколько секунд, убежденно решила я и взялась за дверную ручку. В этот раз откроется? Дверь легко отворилась, хотя еще день назад все запертые двери на первом этаже выглядели неприступными. «Что за чертовщина?» – пробормотала я себе под нос, входя в комнату и осматриваясь. Это на самом деле была настоящая чертовщина. Не сказать иначе. Снаружи расстояние между запертыми дверями наводило на мысль, что, открыв помещение, в итоге я обнаружу всего-навсего 3 крошечных кладовки, вроде закутков для всякой всячины или своеобразных шкафов. Но дом опять меня удивил, впустив в просторный зал, который по размерам вдвое или даже втрое превышал общую площадь всего первого этажа. Зал тускло освещало очень длинное окно-витраж под самым потолком, разбрасывая повсюду кружевные разноцветные пятна и тени. На стеллажах, занимавших большую часть пространства этого зала, теснились книги всевозможного формата. Лежали стопки скрепленных лентами, скрепками и придавленных грузом листков. Возвышались пирамиды из разномастных тетрадок, перемежавшихся блокнотами, салфетками и пухлыми пластиковыми папками. Охая и ахая, я прошлась по залу, убеждаясь, что попала в самую настоящую библиотеку. Причем книги, теснившиеся на ее полках, в основном были на русском языке. Трогая корешки, я шла вдоль стеллажей и читала названия. «Фиолетовый властелин для ведьмы», «Академия безумств для чопорной барышни». Ха, забавно. «Ты никогда не будешь моей». Ну, не очень-то и хотелось. А это что? «Танец земли и воздуха». «Черные ходят вторыми» или «Игра на чужом поле». Отряд бабок-ежек спешит на помощь. То смеясь, то удивляясь, я прошла вдоль первого ряда стеллажей и в конце концов сняла с полки ближайшую книгу. Ее обложку украшал не слишком удачный коллаж из рисунка и фотографии, а шрифт едва читался из-за пестрой расцветки. Хмыкнув, я открыла книгу и пролистала томик, стремясь оценить размер шрифта и качество печати. И неожиданно выяснила, что текстом заполнено не больше четверти страниц. Вернув книгу на полку, я наугад вытащила следующую. Но и с ней меня ожидала похожая неудача. В самом конце сиротливо белело не меньше 50 страниц, а текст обрывался практически на середине фразы. Надеясь на третью попытку, я разыскала поставленные в ряд книги с одинаковой фамилией на корешках и вытащила первый том. Но из целого цикла в 7 томов текст был лишь в первом и составлял жалкие 3 главы. «И что? Здесь все книги такие, будто недописанные. Целая библиотека недописанных книг?» Я ходила между шкафов и рассматривала книгу за книгой, выискивая хоть одну, в которой не было бы пустых листов. Сменялись обложки, тип бумаги, шрифты, но какую бы книгу я ни взяла в руки – в ней обязательно отсутствовало где несколько страниц, где несколько глав, а где из всего текста имелось лишь название и слово «пролог» посередине листа. «Ну и ну!» – покачала я головой, теряя надежду. «Дом, если так было задумано, то ты тот еще тролль. Я люблю законченные книги, чтобы ты знал». Мне, само собой, никто не ответил. Наконец, мне попался том из цикла в 7 книг, где незаконченными были только 2 последних тома. И я с облегчением ухватила с полки 1-ю книгу. «Впусти меня, Дора, это я, Мэй!» – загрохотал где-то в отдалении голос. Зажав книгу под мышкой, я поспешила прочь из этой странной библиотеки, чтобы впустить парня, пока он не разнес весь дом. Мэй ввалился в кабинет с позвякивающим объемным тюком и плетеной корзиной. «Я вернулся!» – радостно сообщил этот безобразник, улыбаясь мне от уха до уха. «Эй, это еще что такое?» – спросила я, пнув тюк ногой. «Вещи!» – преспокойно ответил мне брюнет. «Кажется, я не разрешала тебе переезжать», – напомнила я ему. «Нам!» – поправил меня Мэй. «Именно!» «Я не разрешала вам перебираться жить в мой дом». «Но разрешила бы», – уверенно сказал парень. «Почему это?» «Ты же добрая», – с улыбкой ответил Мэй. «Добрым на шею садятся», – напомнила я прописную истину. «Мы же не просто так», – заверил Мэй. «Мы компенсируем». «Ха-ха-ха», – четко выдохнула я без тени улыбки. «Так я и поверила. Ну ладно, разберемся по ходу дела». Расплывшись в улыбке, парень отнес корзину на кухню, а после, звеня тюком и напивая себе под нос, утопал на 2-й этаж. На самом деле, заглядывая в корзину, пробормотала я. «Не так уж и плохо, если мы будем жить все вместе. В этом больше плюсов, чем минусов». То ли Мэй очень хотел меня задобрить, то ли, как большой любитель поесть, с умом подошел к выбору того, чем впоследствии наполнил корзину. Я пока не так хорошо знала все 7 миров, так что даже при большом желании не смогла бы купить столько самых разных продуктов за короткий срок. В корзине были хлеб, сыр, множество специй в бумажных кулечках, нога барашка, тонко нарезанный бекон, дюжина яиц и... От последнего бумажного свертка одуряюще пахло шоколадом, а внутри оказались мелкие ягоды, чем-то похожие на чернику, но только ярко-красного цвета. «Это что?» – спросила я у вернувшегося со 2-го этажа парня. «Ой, не помню местное название», – отмахнулся Мэй. «Мы зовем просто шоколадной ягодой. Попробуй, в фиолетовом мире ее на каждом углу продают». Я промыла ягоды под струей воды и осторожно положила одну в рот. И едва не застонала, чувствуя вкус самого настоящего шоколада. «Как вкусно!» – призналась я, отправляя в рот 2-ю ягоду. «Как же я соскучилась без шоколада!» «В сером мире можно найти и традиционный шоколад, колотый, и даже с орехами», – добавил Мэй. «Но среди остальных миров только в фиолетовом есть что-то похожее. Хотя, как видишь, форма немного иная». «Все равно очень вкусно и необычно», – улыбнулась я парню. Он покивал и тоже закинул в рот 2 ягодок. «Слушай, а вы с Шарадом не знаете что-нибудь про этот дом?» Поколебавшись, спросила я. «В смысле?» «Ну, когда вас в Семимирье отправляли, ничего не говорили?» Мэй покачал головой, немало меня расстроив. «И ты ничего не знаешь про искривление пространства?» «Ты о том, что изнутри дом выглядит совсем не таким, как снаружи?» Уточнил Мэй. «Я уже об этом думал. Ты уж прости, но ни я, ни Шарат ничего во всем этом не понимаем, хотя не раз что-то подобное наблюдали». «Правда?» «Когда рождаешься и живешь в мире, где что-то подобное норма, то перестаешь относиться к этому как к чему-то необычному», – признался брюнет. «Хотя, конечно, целый дом, построенный на принципе преломления пространства, это необычно даже для нас, выходцев из первого мира». «Но почему вам ничего об этом не рассказывали?» – удивилась я. «Или другим вашим предшественникам?» «Может, и рассказывали?» – пожал плечами Мэй. «Но, вероятнее, рассказывали только ведьмам и ведьмакам. Это ведь им постоянно сталкиваться с проявлением магии в доме». «Все равно странно». «Кстати, знаешь, – опомнился Мэй, – вполне возможно, что то, что происходит в доме, и даже то, как он выглядит изнутри, зависит от его обитателя». «Хочешь сказать, что все эти странности я породила сама?» – вздернула я бровь. «Не обязательно, но вполне вероятно», – подтвердил парень. «Да уж, Выходит, если дом чудит, то это я на него плохо влияю? Жуть. И чего еще ждать? Есть множество разных теорий о мирах. Но раз никто и никогда не бывал в некоем междумирье и не видел, как миры соотносятся друг с другом, то считается, что они параллельны. Сказал Мэй. Мне всегда представляется стопка блинов. Ты, кстати, умеешь печь блины? Я назидательно вздернула бровь. Да я просто очень люблю блины. С обезоруживающей улыбкой ответил парень. В общем, я представлял их как стопку блинов или как веер. Он запнулся, пытаясь объяснить понятно. Миры существуют сами по себе, но временами случается что-то странное. И иногда миры сталкиваются, пересекаются и могут на несколько мгновений проникать друг в друга. «Ой!» – выдохнула я. «Но вы ведь говорили, что обитатели мира чужой мир не видят». «Чаще всего нет, но порой подобное случается». Отмахнулся Мэй. «Это как увидеть тень или отражение». «Или призрака», – дополнила я, чувствуя, как по коже, несмотря на солнечное утро, побежали мурашки. «Вроде того», – кивнул парень. «Но в случае с этим домом он стоит на пересечении миров, соприкасаясь сразу с семью. Так что неудивительно, если изнутри он так странно выглядит». «Верно», – согласно кивнула я. Пока я обдумывала ответы Мэя, он сам ретировался прочь из кухни и где-то вне моей видимости начал чем-то греметь. Но я поленилась идти и проверять. Вместо этого я недолго посидела на стуле у стола, рассматривая продукты и поедая ягоды. Вполне возможно, что за оставшимися дверями меня ждет что-то не менее странное, пробормотала я, постукивая ногтем по обложке книги. Но вряд ли это окажется что-то опасное. Книги же не опасны. Посидев и решив, что постепенно могу докопаться до сути происходящего. Или не докопаться, но также постепенно с этим происходящим смириться. Я занялась бараньей ножкой. Семимирье – несуразное и странное местечко, как страна чудес Алисы или Зазеркалье. Сюр, если это принять как главную истину, то жить будет гораздо проще. Признала я, вымоченными в воде веточками розмарина, прикалывая к обваленной в специях баранине полоски бекона. Довольно смутно представляя себе, как все получится, я разожгла камин, дала дровам прогореть и подвесила мясо над постепенно утихающим пламенем, надеясь, что все получится примерно так же, как и на мангале. В такие минуты понимаешь, что попаданке в другом мире нужно не знание теоретической физики, самолетостроение, фармацевтика, стеклодувное дело и куча всяких других занятий. А вот что-то такое, более приземленное. Пыхтела я, разбивая кочергой догорающие поленья. Что-то поближе к реальности. Полезное, нужное. Уф. Собираясь контролировать процесс, я села на стул и взяла в руки книгу, надеясь развлечь себя интересной историей. Но через полчаса стало ясно, что кроме огромного рыжего котища, в тексте меня ничего не привлекает. Герои казались куда преснее зверя, взиравшего на окружающих с чисто кошачьим превосходством. Сходив в библиотеку, я подыскала себе новое чтиво, надеясь на более содержательное повествование. И на этот раз мне повезло больше. Легко и незаметно я втянулась в историю, следуя по страницам за весьма колоритной, раздражающей, но в целом занимательной героиней. Дейриане аш лесуаль дроулитурианса кель апнир. С запинкой прочла имя вслух и фыркнула, представляя подпись этой несчастной особы. Автор текста не оставила своей героине шанса жить нормально и счастливо, сделав ее наполовину эльфийкой, наполовину драконом и еще на четвертушку нагой. Пытаясь представить себе эту бедняжку с четвертью, в воображении я дорисовала ей хвост. Как раз на всю четверть. Не ногу же ей добавлять. Тут уже не до романтики будет. Дейри, само собой, была миниатюрной пышногрудой красавицей с огромными ярко-лиловыми глазами и бирюзовыми волосами до попы. По страницам повествования эта мальвина носилась в корсете, юбчонке и на высоких каблуках, А я уже через несколько страниц забыла, что у нее было лиловым, а что бирюзовым. За Дейри повсюду следовали два амбала поперек себя шире, чьи косы по длине, гладкости и блеску вполне могли соперничать с волосами героини. Кроме прочего, девушка к 50-й странице обзавелась тремя детенышами единорога, после чего ей моментально стали подчиняться какие-то племена, у которых единорог оказался тотемным животным. К 100-й странице к ним присоединились кланы драконов и наг, готовые после 5 минут знакомства порвать кого угодно по взмаху длинного пальчика с идеальным маникюром, совершенно не пострадавшим за неделю блужданий по пересеченной местности с амбалами и единорожками. Пофыркивая над метаниями Дейри между двумя амбалами, которые в целом мало чем друг от друга отличались, кроме цвета глаз и волос, я вернулась к бараньей ножке и сняла первую пробу. И совсем не удивилась, когда в кухню, вытянувшись в струнку, вплыл Мэй. Глаза парня были полуприкрыты, а на губах цвела мечтательная улыбка. «Рано еще!» – нацелив на него длинную вилку, грозно предупредила я и загородила камин. «А пахнет вкусно!» «Эй!» – уперев руки в боки, с наигранной серьезностью одернула я. «Между прочим, я все еще раздумываю над тем, чтобы позволить вам остаться». «Но разрешишь же!» – уверенно улыбнулся мне Мэй. «Ты же добрая!» «Да кто тебе такую чушь сказал?» – расхохоталась я. «Ни капельки я не добрая». «Добрая!» – кивая собственным словам, произнес парень. «Точно добрая!» «А вы два нахала!» – прошипела я в ответ. «Это я нахал, а Шарат...» «Дева в беде!» – перебила я с усмешкой. «С чего это я дева?» Уточнил блондин, по стеночке вползая в кухню. Я ойкнула, не зная, что и ответить. Слова мои не предназначались для ушей Шарада, да и в целом шуточку парни вряд ли могли понять. «Ты чего вскочил?» Меняя тему, напустилась я на Шарада. «Еще вчера чуть концы не отдал, а сегодня уже ползаешь». «Ой, Шарад у нас живучий!» Отмахнулся Мэй. «Потомки моголов все такие, прям завидно». «Кто такие моголы?» Цепляясь за предложенную тему, спросила я и отвернулась от парней, делая вид, что чистка овощей мне куда интереснее голой груди Шарада, частично скрытой бинтами. «В далекие времена в нашем мире жило 3 человеческих расы». Тут же пустился в объяснение слово «охотливый Мэй», помогая Шараду сесть за стол. В целом, различия между ними были не такие уж сильные. Естественно, со временем произошло смешение, но и сейчас есть те, в ком сильнее проявляется кровь предков. Внешне Шарат – вылитый могол. Они все были светловолосыми, обладали отличной регенерацией. Правда, у чистокровных, если верить преданиям, раны в считанные секунды заживали. «У нас тоже есть различия между человеческими расами», перемывая зелень, ответила я. «Но они чисто с внешним видом связаны». Заинтересовавшись, Мэй вытянул из меня все, что я знала по теме, и рассказал о своем мире, неустанно гипнотизируя баранью ножку. Он едва дождался, пока я нарезала овощи и хлеб и расставила на столе тарелки. А когда я взялась снимать мясо с вертела, вооружился вилкой и ножом, со стороны напоминая безумного котяру, учуявшего сметану. Шарат на еду смотрел с менее явным интересом, но, начав нарезать баранину на ломтики, именно блондинчику я подсунула порцию побольше. «Эй!» – тут же вскинулся Мэй. «Жуй!» – строго велела я, садясь напротив и наблюдая за парнями. Минуты через 3 я поймала себя на том, что глупо улыбаюсь, наблюдая за тем, как они едят. Еще немного и превращусь в довольную мамочку, норовящую впихнуть в дитятка на кусочек больше, чем то может съесть. Особенно желание подкормить возникало при взгляде на блондина, уж больно худющий. Оставив Мэй и Шарада поглощать их порции, я, прихватив книгу и тарелку с ломтиками хлеба и мяса, отправилась в библиотеку, собираясь еще немного почитать. И икнула, обозрев гору на большом столе. Тут же стало ясно, чем гремел Мэй. Не найдя другого подходящего места, брюнет свалил все их с шарадом оружия посреди большого стола. Тут были и мечи, и кинжалы, и ножи, и куча всевозможных метательных ножиков и треугольничков. «Да тут металлолома 50 кг, а то и больше!» Ошарашенно воскликнула я, оставив книгу и тарелку на краю письменного стола и взяв в руки длинный изогнутый кинжал в черных ножнах. А я думала, что они с ног до головы обвешаны оружием. Ошибалась, оказывается. Это они еще не весь арсенал за собой таскают. На кинжале были уже знакомые мне знаки, но изрядно побледневшие и вытертые. «Они рассчитывают, что я смогу как-то зарядить их оружие?» – прошептала я, проведя пальцем по рисунку. «Но это ведь не то же самое, что уговорить...» Я запнулась и, прикусив губу, повертела кинжал, рассматривая сталь под разными углами. «Ай, чем черт не шутит?» – решила я и, глядя на кинжал, решительно зашептала. «Ты хороший ножик. Ты будешь резать и уничтожать всяких вредных злых тварей. И от их крови ты будешь еще сильнее и опаснее для всех врагов Мэя и Шарада. Но своим владельцам или мне не смей причинять вред». Несколько раз повторив слова над кинжалом, я с сомнением отложила его в сторону и взяла в руки следующий клинок, резонно подозревая, что ничего у меня не выйдет. Пусть мое слово имеет силу, но вернуть себя домой одним желанием у меня не получилось. Мало ли, может, и с оружием ничего не выйдет. Закончив, я с улыбкой устроилась в кресле, собираясь немного почитать. Но стоило мне соорудить бутерброд, как меня нахально прервали стуком в дверь. От неожиданности я пронесла мясо с хлебом мимо рта и замерла в кресле. «Мэй! Шарад!» – свистящим шепотом выдохнула я. «Эй!» Вряд ли они меня услышали, но заявились и так, не менее настороженно глядя на дверь. Шарад даже позабыл про свои раны, замерев в шаге от меня. Мэй, оглянувшись на нас, отправился открывать. «Может, это просто кто-то из семимирских?» – спросила я. «Наверняка», – согласился Шарад. «Но пока даже мы с Мэем не знаем, как примут здесь факт вновь обретенной ведьмы. В нескольких из миров есть весьма недружелюбные фанатики». «Эй!» – пискнула я с обидой. «А почему вы мне об этом не рассказывали в первую очередь?» Шарад чуть наклонился ко мне, отчего на миг стало неуютно, и, очертив указательным пальцем круг перед моими глазами, вкрадчиво пояснил. «Потому что знали, что воспримешь именно так». Мэй открыл дверь. Но на наше счастье, посетителями оказалась не толпа злых горожан с вилами, как мне на секунду представилось от страха, а встревоженный дяденька средних лет в поношенной бархатной одежде. Заметив брюнета, мужчина сдернул свой берет с длинным серым пером и, нервно теребя его край, тихо спросил. «Это правда, что в доме поселился колдун, колдунья?» Мэй посторонился, позволяя мужчине войти. Но тот далеко от порога не отошел и с тревогой подпрыгнул, когда за его спиной захлопнулась дверь. «Госпожа колдунья?» – спросил незнакомец, завидев меня. «Значит, это правда?» Я кашлянула, вернула бутерброд на тарелку и опустила ноги на пол, принимая более подходящий для приема гостей вид. Шарад чуть сменил позу, присев на край стола, но от этого все равно продолжая напоминать пса на страже. «Здравствуйте», – улыбнулась я незнакомцу. В конце концов, вежливость еще никто не отменял. «Чем я могу вам помочь?» «Да уж, нашлась помощница», – мысленно отругала я себя. «Для начала нужно окончательно понять, как работает магия, а не соваться в чужие проблемы с головой. То, что у гостя явно какие-то сложности, требующие привлечения ведьмы, – было ясно и без слов. А когда на лбу горожанина выступили бисеринки пота, я и сама занервничала. «Видите ли, я работаю на владельца гостиницы», – пустился в объяснение мужчина. «И несколько последних недель в наших меблированных комнатах происходит что-то очень и очень странное». Мэй и Шарад разом подобрались. «Как долго это продолжается?» – уточнил Шарат. «Около 2 недель», – тихо ответил гость. «Мой хозяин очень просил госпожу колдунью заглянуть к нам и по возможности наложить на гостиницу защиту. Если ничего не предпринять, мы разоримся, ведь гости не готовы платить за все те странности, что происходят, особенно по ночам». Я прикусила губу и глянула на блондина. Тот утвердительно кивнул и знаком дал понять, чтобы я соглашалась. «Хорошо, мы к вам придем», – в легкой панике пробормотала я. «Можете подождать снаружи?» Мужчина с радостью кивнул и поскорее удрал прочь, явно опасаясь оставаться в моем доме хоть на секунду дольше. «Эй, я даже не знаю, что делать!» – напустилась я на парней, стараясь не говорить слишком громко. «Мы пойдем с тобой», – сказал Мэй. «Там явно какая-то тварь засела. Тебе с ней все равно не справиться. Это наша работа». «И куда вы пойдете?» – хмуро уточнила я и ткнула в Шарада. «Один едва ноги переставляет». «Если там уже 2 недели сидит какая-то пакость, то любой дополнительный день дает ей шанс пробиться за пределы Семимирья», – решительно произнес Шарад. «А перед тем, как убраться отсюда, демон вполне может попробовать подзакусить постояльцами и хозяевами». Я вздрогнула и тихо прошептала. «А нами подзакусить он не захочет?» «Ну», — хмыкнул Мэй, — «лучше нами, чем невинными и безоружными людишками. Собирайся, Дора, пойдем себе на ужин зарабатывать».